Ситуация вторая. Жена хочет сохранить семью. Рассмотрим более распространенную ситуацию, когда лишь одна сторона хочет сохранить семью, а вторая откровенно идет на разрыв. Все, что говорилось выше о недостатке терпения и смирения, о неправильной иерархии семьи, относится, без сомнения, и к этим случаям. Ниже я попытаюсь отметить, какие дополнительные сложности появляются. Мне кажется, что чаще бывают ситуации, когда муж идет на развод, а жена пытается бороться за семью. Возможно, я не прав, и просто такая ситуация чаще складывается в семьях прихожан, где в основном женщины. Но все же мне думается, что у женщин, в том числе не церковных, больше сохраняется чувство ответственности за семью в силу чувства материнства и психологического настроя на заботу о других членах семьи. Муж психологически больше настроен на внешнюю защиту семьи и в современном обществе чаще теряет ответственность сначала за внутренний климат в семье, а потом и вовсе за семью. Важной причиной, почему именно мужчины чаще отходят от семьи, на мой взгляд, является женственность мужского пола. Начиная с послевоенного времени, в нашем обществе произошло серьезное изменение в укладе жизни. Огромное количество воинов положили свои жизни в Великую Отечественную войну, и мужские профессии стали все больше осваиваться женщинами, чему способствовала пропаганда равенства мужчины и женщины. И вот мужские профессии, такие как врач, учитель, стали в настоящий момент почти исключительно женскими. Теперь мальчик, который с 3 лет должен воспитываться преимущественно мужчиной, получает огромную дозу женского воспитания, женского стиля поведения и женского образа мышления. Поэтому получается, что девочки и девушки получают естественное для них женское воспитание и более-менее сохраняют свою роль в семье. А мужчины имеют сильный сдвиг в сторону женственности. Поэтому во многом отход мужчин от семьи происходит не только по их вине. Это скорее трагедия всего нашего общества, и в этом виноваты все. Первое, что должна сделать женщина, если хочет сохранить семью, это честно попытаться разобраться в себе. У нас существует некий стереотип о невиновности женщин и презумпция виновности мужчин. Из-за этого женщине иногда труднее осознать свою вину в создавшейся ситуации. Выше, когда говорилось о нарушении правильной иерархии в семье, приводилось 2 примера, когда на уровне логики женщина была права, а на самом деле вовсе не права. Так бывает, например, когда муж пьет. Муж пьет, и из-за этого семья разваливается. Казалось бы, виноват только он, но далеко не все мужья сразу после росписи в ЗАГСе становятся алкоголиками. Чтобы человек стал алкоголиком, должно пройти достаточно много времени, а самое главное, должны сложиться удобные для этой страсти обстоятельства. Таким обстоятельством является, например, вечно недовольная жена. Ведь мы уже говорили, что жена должна вдохновлять мужчину. А если мужа постоянно пилит, ясно, что он от этого будет только раздражаться. Здесь так же, как в ситуации с ребенком. Чем чаще ребенка называют хулиганом, тем легче ему после этого стать им. Во-первых, он уже сам привыкает к тому, что он такой, а во-вторых, так легче. Назвался хулиганом, из тебя никакого спроса. Родители думали подстегнуть ребенка обзыванием, чтобы он доказал, что он не хулиган, а эффект обратный. Сначала ему под маской хулигана просто легче, а потом внешняя маска становится внутренним характером. Так же и с мужем. Пилят его, пилят, называют лодырем, лентяем, тунеядцем, потом еще оскорбят, сказав, что он ничего не может сделать толком, и думают, что после этого муж должен исправляться. Ничего подобного. Как раз наоборот. В большинстве мужчин и так слабо развиты мужские качества, а такое поведение жен окончательно их убивает. Что после этого остается? Только одно – напиться и забыться. Одна из самых больших ошибок в семейной жизни заключается в том, что мы думаем, что сами можем исправить другого взрослого члена семьи. Что мне с ним делать? Вот основной вопрос. Но такой вопрос уместен только при воспитании ребенка. Мать с малолетним сыном что-то еще может сделать, а с мужем не получится. Даже с более взрослым сыном мало что можно сделать, особенно если он уже вошел в переходный период. А мужа изменить еще труднее. Нравоучение мужу не прочитаешь. Если отношения испорчены, он слушать не будет. Все его мужское самолюбие не позволит этого. Учить может тот, кто старше. Муж может учить жену, как глава семьи, а жена мужа нет. Но она может воздействовать на мужа по-другому. Хотя бывают редкие случаи, когда жена вынуждает мужа исправиться. У одних знакомых муж перестал пить только после того, как жена сказала: «Или бросаешь пить, или разводимся». Но тут ситуация такова, что муж это делает ради сохранения семьи. А мы рассматриваем случай, когда муж откровенно идет на разрыв. Вопрос в данном случае надо ставить не так: «Что мне с ним делать?», а по-другому: «Что мне делать с собой, чтобы создать условия для сохранения семьи?». Ведь семью иногда нелегко сохранить, даже если оба пытаются это сделать. А если один хочет сохранить семью, а другой не хочет, то нет способа заставить его. Он свободный человек. Поэтому первое, о чем женщина должна подумать в данном случае, это о собственном покаянии и исправлении. Еще жена должна удалить все препятствия с дороги мужа к покаянию, который явно духовно слаб, ибо только духовно далекий от Бога человек может переступить через свою семью. Бывают и такие случаи, когда жена действительно ведет себя идеально и не дает ни малейшего повода ищущим повода. Второе послание к Коринфянам, глава 11-12 стих. Но и это не гарантирует сохранение семьи. Поэтому второе, что должна делать жена, это молиться за мужа. Ибо только Бог может тронуть ожесточенное сердце человека. Возможно, что сердце смягчится только после серьезных испытаний и скорбей. Вспомним, как смягчилось сердце фараона при бегстве Израиля из Египта. Только после страшных бедствий. Мне вспоминаются две семьи, где мир был восстановлен только после смертельной угрозы для жизни мужа. Только сильная болезнь смогла так встряхнуть человека, что он понял, что для него значит жена, которая не оставила его в эту минуту. Как нужно молиться? Какие молитвы читать? Кому нужно молиться? Такие вопросы очень часто женщины задают священнику. Ответы на эти вопросы самые простые. Как нужно молиться? Молись сердечно, поскольку сердечная молитва – редкий дар, то, по крайней мере, внимательно. Лучше молиться постоянно. Пусть молитва будет даже не очень большой, но произносить ее нужно постоянно. Например, каждый день в утренних или в вечерних молитвах. Не совсем правильно будет молиться по принципу «то пусто, то густо». Можно при особом эмоциональном подъеме прочитать много молитв, а потом от неразумно большого их количества этот подъем быстро угаснет, и мы никак не будем молиться. Какие молитвы читать? Молитвы можно читать любые, уместные в данном случае. Бог смотрит не на конкретные слова нашей молитвы, а на нашу нужду, из-за которой эти молитвы произносятся. Если не найдется какая-то специальная молитва за семью, то можно произносить самую простую молитву. Например, «Богородица Дева, радуйся», или «Отче наш», или «Царю небесный». По усердию их можно произносить и несколько раз. Взять себе за правило, например, после вечерних молитв дополнительно читать еще 12 раз молитву «Богородица Дева, радуйся» за свою семью. Каждый день, капелька за капелькой, а в глазах Божиих это будет уже настоящий ручеек наших непрестанных молитв. Кому нужно молиться? Молиться можно любому святому, ибо он потом будет молиться за вас перед Богом. Все молитвы до Бога дойдут. И последнее, что в этой ситуации мне хотелось бы отметить. У женщины может возникнуть вопрос: что значит расчистить дорогу? Что же я теперь должна от мужа все терпеть, и издевательства в том числе? На данный вопрос четкий ответ дать нельзя. Я бы ответил так. Женщина сама должна решить, какая мера терпения полезна для мужа и спасительна для нее. Для этого я бы посоветовал женщине поставить перед собой такой вопрос. А если бы я терпела это не от мужа, а от сына, я бы вытерпела? Что женщина вытерпит от своего взрослого сына, то она должна вытерпеть и от своего мужа. Если сын хамит матери, но она чувствует, что сама виновата в том, что воспитала его таким, то терпеть надо. По крайней мере, это спасительно. Если сын непозволительно дерзко ведет себя, но это никак не вызвано ошибками матери, то надо смотреть внимательно и рассуждать. Если терпение и смирение матери действуют на сына как вразумление, то вновь надо терпеть. Если от этого сын еще больше распоясывается, то с таким сыном можно и расстаться. Но в любом случае жена должна молиться Богу о вразумлении ее. Все ситуации со всеми их особенностями не опишешь. Только глаз Божий и сердце может указать правильный путь.